Глава 13. Не знаю, сколько времени мы так просидели. Когда поток слез иссяк, возникли вопросы. А почему сюда еще никто не вломился? Не могли ж не заметить вылетающую из окна мебель? А ты не чувствуешь? Я отстранилась от мужчины и вытерла рукавом покрасневшие глаза. Вроде нет. Осмотрелась по сторонам, но ничего не ощутила. Тут все заблокировано. Вся аудитория. Отсюда не доносится ни звука, и сюда никто не зайдет, пока ты не пустишь. Я? Ну да. Ты невероятно сильна, Милена. Сейчас магия тебя полностью наполняет. И ты можешь то, что подвластно далеко не всем магам. Творить заклинания без вербальной составляющей. Тебе не надо ничего произносить, только подумать. «Так они что, все это время стоят за дверью и просто не могут войти?» Лар засмеялся. Кажется, я еще не слышала его смех. «Скорее всего. Ох, и напридумывают они себе там». Улыбка озарила его вечно серьезное лицо. Теперь он не казался таким высокомерным. В глазах заплясали хитринки. Это о чем он таком подумал, интересно? Чему ты радуешься? «А плакать уже поздно. Будем радоваться, что все прояснилось». «Да и хочу увидеть лицо Краса, когда он узнает, что все целы и невредимы. А заплаканные глаза сейчас поправим. Минутку». Он провел пальцами по моей щеке. Я почувствовала движение воздуха и легкость в глазах. Слезы высохли. «Ну что, пустишь их? Пора объясняться с твоим директором и думать, что будем делать дальше». Что-то мне страшновато стало. «Но где наша не пропадала?» Я задумалась, набрала полную грудь воздуха и решила, что пора расплачиваться за свою несдержанность. Открываем. И правда, в ту же секунду комнату наполнили шум из коридора, крики, и дверь разлетелась в щепки. Сразу же влетели Гремлайн, директор и пожилая магичка. А сзади выглядывали любопытные студенты, но им не разрешали входить охранники. «Что здесь произошло?» Голос директора Красвелла сорвался на крик. Ладно, хоть подняться с пола успела, неловко было бы объясняться, сидя. «Красвелл, нам надо поговорить. Только без них». Лара взял на себя необходимость доложить обо всем случившемся. «Без студентов, пожалуйста. Им, безусловно, очень интересно, но эта информация точно не для всех». Красвелл оглянулся и кивнул своим мыслям, а потом пристально взглянул на меня. «Вы оба целы?» «Да, директор». «Тогда марш в мой кабинет». Через полчаса мы сидели в привычных уже креслах. Сегодня даже мне налили бокал вина. Успокоить нервы. Сколько ж я их уже директору вытрепала после своего появления. Он так и посидеет раньше времени. «Рассказывайте. Лар, начнем с тебя. Что случилось? Ты узнал что-то новое?» Пожилой мужчина откинулся на спинку кресла и выжидающе посмотрел на эльфа. «Это провал, Крас. Тот свиток был действительно про Милену. Теперь проклятие активировано». И он подробно рассказал о случившемся. Не утаил и тот факт, что именно он меня разозлил при помощи заклинания. «Дальше меня вырубило. Так что тут слово тебе». Эльф кивнул на меня. Сила вырвалась, как только у меня сдали нервы. Она хотела убить, отомстить за что-то. Ее предали, и она, видимо, никому не верит. Как бы странно ни было говорить о магии, как о чем-то живом. «Как вы активировали проклятие?» «Между прочим, мне никто и не говорил, что его можно как-то активировать», — возмутилась я. «Я открылась с энергией, впустила ее в тело, предложила стать единым целым. Что-то похожее было в болоте с Гидрой, но тогда мы вместе только уничтожили ее, и все стало как раньше. А сейчас нет». «Это я уже вижу. Если раньше твои магические потоки были еле заметны, сейчас они сияют. Ты явно вдруг стала сильнейшим магом». «Вдруг? Я, между прочим, не знала, что мою нервную систему проверяли на прочность. Я чуть не убила». «Знаю. Извини, просто такого я еще не видел. Были сильные маги. Но они ими рождались и долго учились, а тут... С утра твой дар просматривался как ниже среднего, а спустя пару часов Вот. Неожиданно. Теперь все видят мою магию? Да, те, кто могут это сделать. Как ты все остановила? Я пожала плечами. Просто захотела. Ну и просила, уговаривала, обещала, что отомщу предателю. Но ведь это не Лар, его можно и отпустить. Вот и договорились вроде. Что за предатель? Не знаю, но, возможно, это тот маг из таверны. Маг? Я чего-то не знаю. Директор сегодня явно не в духе. Пришлось повторно все рассказать о том странном чувстве. Ну и заодно про сон. Понимаете, мне уже снились такие сны. Возможно, в них речь о прежних носителях проклятия, своеобразная память. Слишком они реалистичны, и я их потом не забываю, как обычно. Они становятся смутными, но остаются в памяти. Но этот отличался. Я задумалась, как бы это объяснить. Не знаю, чем, но, кажется, то, что я видела, очень важно. «Та девушка, Вероника, умерла?» — спросил Лар. «Не знаю, сон оборвался, но кто выживет после кинжала в сердце?» Повисло молчание. «Что мне теперь делать?» — я посмотрела на мужчин с надеждой. Ответил мне Лар. «Я сейчас вернусь к себе. Там уже должны были изучить еще один архив. Возможно, что-то нашли. Посмотрим. А потом будем наблюдать, что творится. Сами видели, в мире что-то случилось. Нежить в приграничье сходит с ума. Ваш король ополчился на магов и тоже задумал недоброе. Мне кажется, близится война, но еще непонятно, кого с кем». «Война?» — мои глаза стали размером с блюдце. «И в этом есть моя вина?» «Нет, Милена, не думаю, что ты ее развязала. Иначе она началась бы уже несколько лет назад. Но это все с тобой связано. Близится катастрофа. Нам надо подготовиться». «Ну и натворили же вы дел!» Директор Красвилл схватился за голову. «Так, на сегодня с меня хватит. Вы оба брысь по домам. Надеюсь, в ближайшее время о вас не услышу». Я встала с кресла и, попрощавшись, вышла в коридор. Там меня уже ждали. «Милена, наконец-то!» Катрина была непривычно растрёпана. «Мы уже извелись все. Что случилось?» «Мне срочно надо травяного отвара, а потом все расспросы». Катрина и Арик переглянулись, не сговариваясь, кивнули, и мы двинулись в нашу комнату. По дороге на меня глазели, шептались и пару раз даже рискнули задать вопросы, но грозный шик моего соседа и любопытные отступали. Временно. На нашей маленькой кухне нашелся не только отвар, но и печенье, чем я и воспользовалась, чтобы пополнить энергию. Жаль, шоколад кончился. А дальше пришлось все рассказать и в подробностях описать случившееся. Заодно и про свиток с проклятием. Под конец моего рассказа Катрина перешла на успокоительный отвар. «Что ты будешь делать дальше?» — задал самый насущный вопрос Арик. «Ничего», — пожала плечами и робко улыбнулась. «Угроза все разнести во мне сидит не один год. И пока что ничего особо не поменялось. Попробую управлять магией, может, подтяну оценки». «И все? А как же война?» Катрина теребила в руках кончик своей косы. «А что война? Пока не началась. Будем надеяться, что обойдется. «Ты всерьез думаешь, что Лар ошибся?» — не поверил моим словам парень. «Ну, как тебе сказать? В этом случае я была бы рада. А что, у вас есть предложение, что мне стоит сделать?» Они опять заговорщически переглянулись. «Вообще-то да. Катрина, расскажешь сама?» «Я тут вспомнила, что недалеко от моего дома живет Оракул. Про нее не все знают, так как немногие могут получить ответ. Ну, как Оракул? По сути, это пещера, где, если верить людям, живет призрак сильной ведьмы. Чаще всего там пусто. Мальчишки убегают из дома, чтобы показать свою смелость, и ночуют там. Ох, и влетает им потом. Они никого не видят. Но если человек идет с серьезным вопросом, то иногда он получает там ответ». «И что вы предлагаете мне спросить?» Я хрустела печеньем и не воспринимала этот разговор про оракула, привидение всерьез. «Ну...» — Катрина задумалась. «Что-то про свою магию, как ею управлять или не навредить. «Или как не сойти с ума от всего этого?» — хмыкнул Арик. «Ни до чего дельного мы не додумались, так что решили пока оставить этот вопрос. Просидели просто до самой ночи, болтали и уплетали бутерброды, которые Катрина притащила из столовой». «Вероника!» В вязкой темной пустоте прозвучал мужской голос. «Очнись!» Открывшиеся глаза девушки увидели высоко в небе тающую луну и брезжащий рассвет. «Нет, я опоздала!» Девушка подскочила на ноги, уронив в песок кинжал. Глянула на себя, но кроме порезов ткани на груди ничего не было. Она подняла кинжал, засунула его за пояс и в растерянности огляделась по сторонам. Что случилось? Что ей делать дальше? Сзади раздался шорох песка, и холодная рука обняла ее за талию. «Вот мы и вместе, дорогая». За этим последовал сухой поцелуй в шею. Вероника стояла, боясь оглянуться. Вдруг ей это мерещится. «Ты все сделала правильно, счастье мое. Теперь мы вместе можем уйти, куда захотим. Хочешь, к морю?» «Значит, она все-таки жива. Что же это было за заклинание такое?» Я схватила листок и, как смогла, воспроизвела символы, что девушка начертила на песке. Надо бы показать Лару и Красвеллу. Они умные, может, и разберутся. А мне пора на учебу. Первый день с новыми силами прошел замечательно. На практике по боевой магии я спокойно повторила за преподавателем заклинание ледяного дождя, когда каждая капелька превращается в смертоносную льдинку. Потом поставила круговой щит и даже удержала его, пока в меня кидали заклятие. Легко ли мне было? Я изначально зубрила все пассы и слова, так что сейчас без проблем повторила. А вот вложить нужное количество силы оказалось тяжелее. Она все стремилась вылиться через край, и простейшие упражнения грозило перерасти в катастрофу. Если раньше магия вырывалась только в экстренных случаях, сейчас она лилась могучим потоком всегда. Ох, не так уж просто мне будет. Первым не выдержал Вронг. Мы стояли на присыпанном первым снегом стадионе, где только закончилось занятие. «Милена, что с тобой?» Мои брови взлетели вверх. «В смысле?» «Ну, сегодня ты какая-то непривычная. И магия. Ты впервые показала лучший результат в группе». «А, это...» Я судорожно придумывала, чтобы ответить. «Вчера кое-что случилось, и, кажется, мои силы выросли». «Кое-что? Это когда ты разнесла кабинет Гримлайна?» К нам подошла Юрелея. «Что вчера было-то? Расскажи, а то преподаватели молчат, а нам жуть как интересно». Она состроила просящую мордашку. «Не, ребят, мы, конечно, одна группа, но всего я вам не расскажу». «Не могу, к сожалению», — я развела руками. «Красвелл запретил под угрозой выгнать меня отсюда». Ребята страдальчески вздохнули. «Все самое интересное от нас скрывают», — топнула точёной ножкой Элея. «Так нечестно». «Правда, не могу рассказать. Простите». И я развернулась и пошла к зданию Академии. Может, я слишком открылась им всем? Никогда еще ко мне не проявляли участия или интереса. Мне стало не по себе. И я не знаю, можно ли верить, доверять, сближаться с кем-то. На душе кошки скребут. Да и вообще, вряд ли директор оценит, если я все расскажу студентам. Не зря же он от них информацию скрывает. Даже преподаватели не все в курсе. Так, погрузившись в свои мысли, я дошла до крыльца и стала подниматься по ступенькам. «Смотрите-ка, кто тут спокойно разгуливает!» Над ухом раздался циничный голос. «А Эрика сейчас лечится, даже свою комнату покинуть не может! Дрянь!» «Приехали!» Только графини Лордок мне не хватало. Стоит, руки в боки, сверлит меня злобным взглядом. «Ванесса, оставь меня в покое. Вот нет ни малейшего желания с тобой ругаться. А Эрика сама виновата». Я устало остановилась прямо перед ней. «Бояться? Много чести будет». «Да что ты!» Ее слова так и сочились ядом. «Ты ее чуть не убила! Ты!» Она почти визжала, так что я непроизвольно скривилась. «Ах ты, дрянь такая! Еще и ухмыляется!» «Ты повторяешься?» Я пожала плечами. «Придумай новое оскорбление, а я пока пойду». Я попыталась обойти рассерженную девушку, но меня за руку схватила ее подружка. Высокая, черноволосая и на фоне Ванессы удивительно страшненькая. «Отпусти». Я замерла и посмотрела ей в глаза, а по позвоночнику побежали мурашки. «Держи ее!» Пока я отвлеклась на девицу, мне сбоку плеснули что-то в лицо. Кожу зажгло, и я зашипела, как рассерженная кошка. Щека нещадно болела, острая боль раздирала ее изнутри. Но пара мгновений, и стало легче, зато нарастала злость. Тут завизжала черноволосая подружка, резко отдернув от меня дымящуюся руку. Она закружилась на месте волчком, чудом не слетев с лестницы. Прижала руку к груди и по-детски дула на нее, совсем забыв, что она маг. А я медленно обернулась. Ванесса Лордек смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Где-то далеко внутри теплился ужас. «Но как?» «Что ты на меня вылила?» Я пошла на нее. Мою голову покинули все мысли и усталость. Остался только первобытный гнев. Магия кипела внутри, лишая меня возможности думать самостоятельно. «Отвечай!» Голос эхом отозвался от каменных стен. Где-то закричал в испуге ворон. «Еще чего!» Она гордо задрала голову. «Не знаю, как ты исцелилась, но в следующий раз тебе это не удастся!» Она повернулась на каблуках и хотела уйти. «От меня?» «Ну уж нет. Кто посмел поднять на меня руку, не останется безнаказанным». Я пошевелила пальцами, и графиню резко развернула. Последовавшие за ней подружки отпрыгнули в сторону и запричитали. «Я спросила, что это было? Отвечай мне!» Голос громом разнесся по округе. «Это был галдерик. Настойка. Сильный яд, сжигающий кожу жертвы до кости». Уголок моих губ приподнялся в усмешке. «И этим ты хотела меня наказать, глупая девчонка?» Она попыталась призвать магию, чтобы дать мне отпор, только ей для этого нужно поднять руку и произнести заклинание. А я и есть магия. Не успела. Поворот головы, и Ванессу скинула со ступенек. Я шагнула следом. «Хватит говорить. Пора ее наказать. Отомстить». Я не обращала внимания на столпившихся вокруг студентов. Мне не было до них дела. Пусть глазеют, если хотят. Я все равно совершу свою месть. Взмах руки, и воздушная плеть обхватила ее шею и протащила по земле. Кивок, и плеть подняла в воздух извивающееся тело. Взгляд в сторону. Да, пойдет. И она летит в кирпичную стену здания. «Немедленно прекратить!» Директор, появившийся на пороге, успел перехватить мою жертву в последний момент, поймав ее в воздушный кокон и не дав разбиться. «Дрейк, что ты, черт возьми, творишь?» «Я?» Злость схлынула, обдавая меня холодным ужасом. «Я ее чуть не убила, но я ведь не хотела». Красвилл опустил бесчувственную девушку на руки Греймлайну, и тот почти бегом занес ее внутрь. «Все разошлись по кабинетам. Дрейк, ко мне!» Я опустила взгляд, чтобы не видеть полные ужаса глаза вокруг. Сердце бешено колотилось в груди, почти как браслет на ноге. От него нет никакого толка. Как я сейчас сорвалась? Это была не я, это была сила во мне. Теперь ей не надо вырываться. Можно просто управлять моим телом. Я зажмурилась и сжала кулаки так, что ногти до крови впились в ладони.